Отец зарычал, раздался хруст, и экран погас, связь прервалась. Похоже, от такой подставы отец вообще в ярость пришел, невольно сжал пальцы и раздавил планшет, через который со мной разговаривал. Ну и ладно, все равно хотел поменять его гражданский девайс на нормальную военную разработку. По нему хоть прыгай, ничего не будет, надежность завышена многократно, пальцами не раздавишь. Судя по возгласам на заднем фоне, перед тем как связь пропала, свидетелей нашего разговора хватало, и возгласы были явно не самыми дружелюбными. Похоже, Володу крепко так влетит, тот и так на неприятности самым любимым был, постоянно во что-то вляпывался, даже непонятно чем руководствовались старейшины нашего села, когда выбрали его в пилоты. Понятно, что интеллект высок, 127, но ведь и думать надо, даже не представляю, как тот за уничтоженные сети расплачиваться будет, а долг ведь 100% на него повесит. Ладно, придумаем что-нибудь, сам парень мне не то чтобы нравился, но я как бы ему должен был, именно должен. Лидия, купаясь в речке, чуть не утонула, а тот ее вытащил и испуганную на руках домой принес. Правда, это было в прошлой истории моей этой жизни, но было же, будем выручать недотепу. Вздохнув и покачав головой, комбес уже справился с избытком влажности на моем теле, потоотделения больше не было, я устроился поудобнее и, подняв бот на маневровых, подлетел к грузовику сельчан. Там уже была открыта аппарель, и несколько фигур, встав на ней, ожидали моей посадки. Среди них я и Володу рассмотрел. Достали, значит, из рубки. Приблизив изображение, обнаружил, как тот, запрокинув голову, старается унять кровь из носа. Да, синяки под глазами у него будут знатные, но это он еще слабо отделался. Развернув на подлете бот так, чтобы суда стояли корма к корме, я совершил посадку. Активировав открытие створок шлюзовой, заглушил часть системы и, покинув рубку, заспешил в трюм. Там уже были все, кто прилетел за ценным грузом, включая пилота-хулигана. Горестно-стеная 6 здоровых мужиков, пилот в стороне стоял, держась за нос, ходили вокруг смятого контейнера. Погрузчик, дистанционно управляя, я уже убрал в сторону. Крепления новые нужно приваривать, одна вырвана с мясом, другая искривлена и помята. Поздоровавшись с отцом и показав кулак Володу, я спросил: «Ну что, сейчас дроида подгоню, пусть вскроет обломки, может что уцелело?» Почти 3 часа мы занимались сетями, сканируя каждую и проверяя в медкапсулах, там аппаратура встроенная лучше. В общем, повреждено и уничтожено было 706 сетей, остальные 294 были в прятке и годились для установок. Имплантов тоже порядочно уничтожено было. Когда был подбит результат, понимая, что сейчас долг повесит на Володу, да и тот был угрюм, сам понимал, что натворил, озвучил свое предложение. Успел его придумать, пока работали с сетями. Я связался с кадровым отделом корпорации и поговорил с начальством. В общем, они готовы перекупить долг Волода, с условием рабочего военного контракта на 100 лет. Оплата же, сетями. Отца и некоторых его подчиненных это заинтересовало, как в принципе и Волода, это действительно для него был выход, остальные задумались. После недолгого обсуждения вердикт был таков: старейшины пусть решают. Груз был перенесен на борт грузовика, мы попрощались, отец даже погладил меня по голове, от него это большая редкость, на ласки тот был скуп, и мы разлетелись, я на орбиту на борт бастиона ремонтироваться, сельчане к Дубровке. Решать судьбу Володу будут. После тех кульбитов в воздухе, мне его как-то даже не жаль было. Ответ от старейшин я получил только через 4 дня после того памятного полета с передачей нейросетей. Что-то долго рядились и спорили заслуженные старые охотники Дубровки. Передал их ответ отец, они были согласны, даже встречных условий не выдвигали. Все эти 4 дня спорили и рядили насчет этого решения. Сначала вспоминали вообще, кто предложил эту кандидатуру в пилоты, никто не сознавался, день впустую на ругань ушел. Потом вспомнили, что тогда запись велась, просмотрели, нашли умника, что не хотел брать вину на себя за свое же предложение, исключили его из совета на 5 дней, и дальше спорили и гадали, отдавать ли своего беспутного пилота корпорантам. Просматривали новости в Галаните, анализировали, надо сказать, тут они серьезно подошли к проблеме, но все же решили, 100 лет не 200, да и вообще, по их мнению, это минимальное наказание за такой косяк, вообще можно сказать, легко отделался. Я, конечно, так не считал, но решение старейшин принял и попросил отца передать, что лично завезу плату и заберу Волода. Теперь никаких встреч в сторонке, в село все привезу, хватит с меня лихачей и идиотов. Последние 3 дня я практически непрерывно находился на борту маленького принца. Корабль оживал, на борту была атмосфера, и он уже практически полностью прогрелся. Я уже 2-й день как собирал фабрику. Первые 2 дня ночевал поначалу на борту своего отремонтированного бота, а потом перебрался в апартаменты капитана корабля. Роскошь несусветная, слишком кричащая, до такой степени, что становилось безвкусной. Однако я просто не обращал внимания и ночевал в каюте практически все время, проводя за сборкой фабрики. Еще 2 часа и закончу. Не совсем вовремя со мной связался отец. Хотя, чего мне сразу рвать на Володом? Доделаю, протестирую и слетаю. Отдав голосом приказ профу достать из спецсклада корабля необходимое количество нейросетей 3-го поколения, на выкуп пилота, после чего продолжил. Чуть позже, диагностируя фабрику, только довольно кивнул. Сборка прошла отлично, все работало. Да и как по-другому может быть? Оборудование модульное, на подобную сборку и рассчитано. Единственное, что мне не нравилось в этой фабрике, по сравнению со 2-й, где можно вести процесс изготовления в ручном режиме, тут мог работать только оператор. Оператор или Искин. Причем Искин у фабрики имелся, встроенный, он работал, более того он и проводил тестирование. Вот только оператор нужен. Тут проблема в том, что Искин и сам может вести процесс изготовления разнообразных нейросетей и имплантов, вот только за ним должен присматривать оператор и вмешиваться, если что пойдет не так. На моей памяти никогда ничего не происходило, но оператор был нужен. В Искине была программная закладка, без оператора процесс изготовления не запустить. Вот такая проблема. Естественно, решение этой проблемы у меня было, давно продумать успел. Вот только на ее решение уйдет 4 дня. Время пока есть, вот и буду решать. Нужно только за Володом слетать. По остальному все в принципе в норме. Люди учатся, некоторые, что уже встали после 10 дней учебы, осваивались на рабочих местах. На борту центра в его жилом модуле был Искином судна организован деловой центр. Построено несколько помещений под разные отделы. Фактически для всех отделов у меня уже были люди, и хотя они еще только учились, кабинеты для них были. В некоторых отделах пока будут простые сотрудники, до того момента пока начальство им не подыщем и не обучим, в других уже есть и начальство и по 2-3 сотрудника, то есть уже можно работать. Правда, базы знаний выучены в не такие и высокие ранги, но я через Бая предложил вот какую систему. Днем люди работают, у нас был 9-часовой рабочий день с 1 днем выходных, были надбавки за переработку, потом до вечера свободное личное время и на ночь те ложились в капсулы на учебу до утра. Схема была жизненной, как показало время, вполне работала, как я уже видел. Проблем с зарплатами пока не было, хотя уже и начало напрягать. Дело в том, что на борту центра, используя кластер Исканов, я открыл банк корпорации, деньги были только виртуальные, но исчислялись в балах. Все это временно, пока не будет нормальная корпоративная денежная единица. Кстати, в будущем, когда заработает виртуальный магазин, все, кто находится на островной базе, смогут делать в нем покупки и ожидать заказ с ближайшим бортом, что к ним прилетит. А так все как прежде, времени для резких перемен мало прошло, шло развитие, на этом пока все. Закончив с фабрикой, я покинул это секретное помещение, секретное даже на борту корабля, куда кроме меня больше никому не было доступа. Я направился на летную палубу. Все, что я просил на борт судна, уже погрузили, так что стоит слетать за Володом. Сам полет много времени не занял, транспортник находился не так и далеко от планеты, дольше спускался на поверхность. Место мне освобождено уже было, так что после посадки, открыв трюм, я направился наружу. Проследил, как контейнер забрала вооруженная охрана под присмотром отца, после чего уже обнялся с ним. Кстати, бойцы были похожи на нарцев. «Как у вас тут? Отлично», – пожал тот плечами. «Почти половина сетей и имплантов уходит в селение нарцев». «Вот как?» – без особого удивления протянул я. «Этого и стоило ожидать. Какова же плата? Охрана нашей Дубровки. Тут теперь постоянно будет усиленный отряд. Всю живность распугают», – вздохнул я. «На что жить-то будете? Ты что, против? Почему? Нет, я как раз был уверен, что ты так поступишь. Это логично, значит ожидаемо. Проще уйти под крыло сильной группировки, а сильнее нарцев на Зоре никого нет. Кроме работорговцев, конечно, но их сейчас нет. Если вспомнить, кем ты был в прошлом, ответ сам напрашивается на язык. Где я не прав? Да везде прав, даже странно, если учесть твой возраст. Думаю, пора нам поговорить на эту тему. Чуть позже улыбнулся я, стараясь соскочить со скользкой темы. У меня другая новость, о которой никто кроме тебя и меня не должен знать. Сам знаешь, я подписку давал о неразглашении. Так вот, корпоранты собираются освободить еще несколько планет от клана работорговцев. Я случайно видел список, ну не то чтобы не специально, подсмотрел, если честно, и узнал, что одна из планет это Норд. Он больше 4 веков под полным контролем работорговцев. Разведка докладывает, чуть не каждый год восстания, столько людей погибло. Харш, грязно выругался отец, вот его сообщение явно потрясло, после чего он несколько растерянно пробормотал, моя информация явно выбила его из колеи. Мне надо подумать, это хорошо, но у меня тут идея появилась. Уверен, что ты не останешься в стороне, наверняка захочешь вступить в армию корпорантов, но есть другая возможность, сформировать свой боевой отряд, боты для высадки у вас есть и стать наемным подразделением в составе корпорантов, наняться, например, на одиночную акцию, да хоть на то же освобождение Норда. Вот, свои мысли я изложил, время есть, думай. Кстати, учитель тоже летит к Норду, так что я с ним, моя учеба еще не закончена. Пару месяцев у тебя, если что, есть. Задал ты мне интересную задачку, потрепал тот мне по макушке. Ладно, беги домой, мать тебя уже заждалась, стол накрыла. Ага. Сбежав по парели своего бота на утоптанную землю одной из 3 площадок, успели все-таки еще одно место расчистить, и заторопился быстрым шагом к нашему двору. Сельчан на пути встречалось много, так что вежливо здоровался со всеми. Некоторые пытались остановить, просто поговорить, однако я действительно торопился, так что извинялся и шагал дальше. Вот, наконец, калитка родного подворья и наш дом. Когда мама перестала меня тискать и лить ручьем слезы, оказалось, ей уже было известно о том, что я чуть не погиб, пришлось успокаивать, говоря, что судно крепкое, можно с орбиты уронить, ничего не будет. Приукрашивал, конечно, но вроде стала успокаиваться. Бабушка с Лидией тоже были тут, так что и от них наслушался упреков, себя не жалею, так хоть их должен пожалеть. Да я тут вообще ни при чем, я пилот аккуратный. Это у вас идиотов развелось, их и ругайте. Отругали уже, отмахнулась Лидия. Все же встречу мне не испортили, и я провел в семье порядка 6 часов, пока отец не пришел и не закончил это дело. Волод уже ждал, мы прошли на борт бота, того провожала вся семья, пришлось успокаивать их, что тот не в рабство улетает, а работать, отпуска и выходные будут, так что еще увидит. Взлетели и направились к Старсейверу. Да и куда еще, нормальную сертификацию можно пройти только там, а базы знаний на сдачу Волод уже давно выучил. На борту его встретил командор Бай, то есть голограмма, и сопроводила нового пилота корпорации в учебный класс, а тот уже все подписал, по почте пришло письмо с контрактом, когда тот еще в Дубровке был. Сертификацию я ждать не стал, пилота увели в сертификационный центр на борту корабля, 10 часов занят будет, а я заспешил к своей фабрике. Ее развернул, теперь в соседнем помещении химическую лабораторию нужно собрать. Лабораторию я собрал и протестировал за 8 часов, даже быстрее, чем Волод сертификацию прошел, так что направился отдыхать. Время позднее, глубокая ночь уже. Сам я устроился в апартаментах, а вот потом, как мне доложили утром, Волода сопроводили на борт бота, ночевал тот в каюте. Утром, забрав немного возбужденного пилота, то и не подозревал, что у нас все по-серьезному и сертификация обычное дело, о них все-таки не слышали с момента, как исчезло содружество, так что пытался со мной пообщаться, поделиться, так сказать, эмоциями. В общем, я выгнал его из рубки, заперся там и просидел, пока мы до центра не добрались. Высадив Волода, его тут примут на службу, выдадут вещевое довольствие и остальное, а так пилот уже был приписан к экипажу корабля на временной основе, все же военные даже звание сержанта получил, но он был пока единственным сертифицированным пилотом в составе корпорации. Гвардейцев я не считаю, они в нее не входят, отдельная структура. Сам Волод был внесен в списки как пилот штурмового бота в наш десантный батальон. Вот только техники для него пока нет, этим сейчас и займусь. Давно уже пора было. В этот раз на один из самых больших космопортов Зори я прилетел световым днем, хотя по привычке также подстраховался, на бреющем со стороны подлетел. совершил посадку на месте стоянки бота и выпустил технических и боевых дроидов, их сопровождал дешифратор. Как только тот вскрывал очередное судно, а техники запускали реактор, чуть позже я проходил на борт и приписывал суда к корпорации «Росси». Чтобы потом меня не дергали с этой проблемой, я отобрал 5 чисто пассажирских челноков, 2 грузопассажирских, 2 грузовых, потом 2 грузовых бота, 2 грузопассажирских, случайно нашел малый топливозаправщик на базе бота и тоже его прибрал, также 2 пассажирских бота, 5 пассажирских шаттлов улучшенной комфортабельности для начальства, это для корпорации, теперь для ее вооруженных сил. Всего мной было обнаружено на уже осмотренной площадке 4 штурмовых бота. 3 прошли в давние времена конверсию, и мне не годились, а вот один был в порядке. Более того, он оказался со старсейвера, приписан к нему был. Проф тут же потребовал его вернуть, он к своему имуществу очень трепетно относился. Требование было вполне законным, так что, подумав, я его удовлетворил, передал управление Искином профу, и тот перегнал его к себе. Он это мог сделать без проблем. Как я уже говорил, судно было приписано к его старсейверу. Ну да ладно, проблем с штурмовыми ботами это не решило. А мне не меньше чем десяток нужно для батальона, плюс одно госпитальное судно, для эвакуации раненых. Одного такое судно стояло в квартале уже исследованном мной, я его еще не вскрывал, пришло и его время. Вскрыл и также запустил все системы. Почти все, про воду не стоит забывать для систем жизнеобеспечения. К счастью, я об это заранее подумал и прежде чем лететь к космопорту, спускаясь с орбиты, совершил посадку у реки, где и набрал достаточно воды. Так что, запуская системы, мои технические дриды заправляли суда и водой, их системы жизнеобеспечения, так что те полностью были готовы к эксплуатации. При вскрытии только у одного судна обнаружились проблемы, и ему требовался ремонт, проводить его я не стал, времени нет. Просто снова законсервировал его. Исследованный квартал я закончил, требуемое количество судов набрано, и отправил разведчиков изучать следующую стоянку. А так вскрытые мной суда стояли на местах и ожидали пилотов корпорации «Росси». Аккредитованный пилот у нас был только один, это Валан, ничего подождет. Когда еще подучится и получит сертификаты, буквально пара дней осталось, и тогда пока один работает извозчиком, возвращая их в космопорт, они перегонят все суда к центру. Летной палубы у того не было, поступит просто. Организуют парковку рядом с бортом транспортника и при необходимости, когда будет нужда в транспорте, возьмут судно с парковки. Причем не все суда, еще вскрывая их, я приписывал каждое судно к тому или иному отделу. Взять тоже госпитальное судно, приписал его к госпитальному кораблю флота корпорации, которого пока как ни странно не существовало, и в остальном также. У всех начальников отделов появились личные шаттлы, да и у самих отделов суда. Скоро и пилоты будут. После того, как следующий квадрат был изучен, я просмотрел списки того, что там стоит. Сразу отметил 2 спасателя. Те имели хорошие технические службы на борту, пойдут в техотдел. На орбите множество кораблей, их нужно восстанавливать, не все, а те, что пригодятся, а техникам нужно же на чем-то передвигаться, и спасатели это самое оно. Дешифратор, походя, вскрыл оба бота, и я приписал после запуска реакторов их к техотделу корпорации. На этом пока все, хотя мной было найдено 2 штурмовых бота, военного флота, не прошедших конверсию. Однако запас воды у меня закончился, нужно летать за ней или на орбиту. Вечер уже, весь световой день убил на вскрытие и запуск судов, включая их тестирование. Все же решил запустить эти 2 штурмовых бота, приписать их к батальону и летать отдыхать. Пока хватит. А чуть позже я сюда уже созданную техническую службу зашлю, пусть сами вскрывают. С другой стороны, давать им дешифратор в руки, нет уж, нужны штурмовые боты, будут. Грабить не хотелось, так что только космопорты на планете. Искать эти суда на орбите слишком муторно, тут проще. Добравшись до реки и набрав воды, я вернулся на территорию космопорта, только посадку совершил в другом месте на новом квартале, который еще исследовал. Вскрыв и запустив оба штурмовых бота, уже полночь была, и только потом отправился спать, пока те выходили на режим. Утром я поднял в воздух беспилотник и стал внимательно исследовать весь космопорт. Это другие боты внешне трудно различить, схожесть колоссальная. А вот штурмовики, они чуть меньше и приземистее, опознать можно. Нашел уж 17 таких судов, исследовал все, из них 13 прошедших конверсию, остальные вполне себе были действующего некогда флота. Также запустил их и приписал к батальону корпорации. Только после этого я поднялся на орбиту и направился к Старсейверу. У меня на руках была куча карт доступа к судам, что остались на планете. Теперь пилоты смогут без меня спокойно до них добраться. На картах были сенсорные кнопки активации. Нажмут, трап развернется, дальше вставить карту в приемник и добро пожаловать на борт. Все, координаты всех судов у меня также имелись, можно заниматься перегоном, когда будут пилоты. Особо меня не дергали, так, время от времени отчеты присылали, вмешивался я не так и часто и следил, как работают отделы, с некоторыми огрехами, но служба пошла, что не могло не радовать. Единственное, часто спрашивают, когда будет установка сетей уже нанятым сотрудникам, особенно от военных обеспокоенность шла. Командор Бай их успокаивал, мол, транспорт с сетями и имплантами в пути, должен прибыть, тогда и начнутся установки. Именно поэтому набор и был таким небольшим, мол, вы костяк, на вас все и будет держаться. Это успокаивало. Сам я следующую неделю был очень серьезно занят. Если вручную на химической лаборатории я еще смог приготовить тот коктейль, что нужно для запуска фабрики, то вот с Искином ее пришлось прободаться. Однако справился, и запрет, что обязательно нужен оператор, мной, наконец, был снят, не убран, просто временно блокирован. То есть оператор также должен присутствовать при производстве, но без обаятельного отклика нейросети. Управление голосовое. Теперь я был этим самым оператором. Это было самым сложным. А так я уже вторые сутки как печатал нейросети. Если бы я раньше не имел опыта производства, то опечалился бы. Однако удивлять было нечему, оператор я не настоящий, поэтому скорость и количество изготовленного оборудования было ниже самой низкой планки. Так-то фабрика за полные сутки изготавливала 1500 сетей, причем с комплектами усиливающих имплантов для них. Это с оператором, хорошо подготовленным и имеющим соответствующий сертификат специальности. А с таким поддельным спецом, как я, количество изготовленных сетей с их помощниками из имплантов составляло 67 сетей. Это за полные сутки, правда, с всеми комплектами имплантов. Самые ходовые импланты, на мой взгляд, в моей корпорации это нейросети модели управленец. Я выбрал самую крутую сеть модели управленец 8ME, к каждой шло по 6 имплантов, и запустил производство. Получил на руки готовую продукцию, не без этого, и откровенно порадовался. Получилось, проверка пробной партии показала, что отклонений-то не имеет, можно устанавливать. Эти сети шли не только в управленческий корпус корпораций, но и в боевые подразделения, оператором защитных или артиллерийских корабельных систем, оператором боевой наземной техники, погонщиком, офицером, офицером СБ. Много кому они шли, даже тыловикам. Вот для специалистов, техников, пилотов или там врачей, уже свои сети требуются. Одним словом, пробная партия меня взбодрила, и вторые сутки, как раз заканчивал, я создавал уже боевые нейросети модели штурмовик 8+ МИУ. У них было 7 усиливающих имплантов, поэтому по окончании процедуры запуска я получил на руки не 67, а 53 сети в полной комплектации. Это уже что-то. Только вот эта модель штурмовиков была офицерской, а не солдатской, с натяжкой ее можно было ставить и сержантам, чтобы в будущем взрастить из них офицеров. А у меня все, кто находился на базе, потенциальные сержанты, им и поставлю. Сейчас уже не успеваю, глубокий вечер, поэтому, отправив кофры с готовыми сетями на свой спасатель, я провел чистку всех систем лаборатории и фабрики, временно законсервировав их, после чего прошел в апартаменты капитана корабля. Проф тут немного видоизменил обстановку по моему вкусу, так что даже стало нравиться. Кстати, парк на борту полностью заработал, надо будет посмотреть, схож он с тем эскизом, который я выбрал из десятка проектов создания нового парка. Должен быть тропический островок, окруженный морем. Парни с бастиона заколебались возить морскую воду на борт судна, чтобы все было как на рисунке. Островок песчаный со скалой в центре, пальмами и хижиной, что притулилась к скале. Со всех сторон видно открытое море и горизонт, голограммами естественно. Надеюсь, понравится. Особенно рифы под водой и множество разноцветных рыбок. Ядовитых там не было, специально проверялось. Жаль, глубины было всего 10 метров, но зато можно плавать вокруг рифа в ластах и маске. Они в хижине были. Добраться до островка можно на плотике, сделанного на основе разбитого парусника. Весь антураж был в тему. Нет, надо все же сходить полюбопытствовать. Причем, если надоест вид, можно легко поменять, главное в это время находиться на орбите какой-нибудь планеты. Утром после завтрака не удержался и сходил в парк. Да, даже уходить не хотелось. Час купался в волнах, те так и плескались на берег острова. Пока плавал, мне пришла интересная идея, которой я поделился с профом, и тот, одобрив ее, принялся выполнять. К парку это не имело отношения, просто мой спасатель остался на борту, мой груз переместили на борт, приписанный к Старсейверу, и тот спустился на космопорт, где я забрал грузопассажирский челнок и, поднявшись на орбиту, подлетел к борту центра, проведя стыковку. Вот так вот я и доставил на борт транспортника нормальное судно, чтобы не использовать с линкора или Старсейвера. Первое свое появилось, тем более пилот имелся на борту. Проф чуть позже заберет меня отсюда. Искин уже отправил Володу вызов, приказав принимать челнок. Более того, даже дал задание забрать 6 военных, офицеров и сержантов, спустив их на островок, где находилась база батальона. Там оставить специалистов, те уже обученными были, хотя сертификацию пройти и не успели, это чуть позже, и забрать с базы 10 бойцов на установке нейросетей, включая обоих офицеров, всех сержантов и 3 операторов наземной боевой техники. Пора их через установки провести. Вылет был назначен в обед, но специалисты уже были извещены, тем более их подняли из обучающих капсул, где те лежали. Волод мог и не торопиться, тем все равно дополнительное вещевое довольствие принимать и вооружение. А как же, бронескафы, 2 офицерских и 4 сержантских. Запустить их надо, пробно использовать, даже потренироваться в них успели. Изучили стрелковые комплексы «Удар», что им вручили, бластеры, игольники, все штатное вооружение, ну и другие девайсы по роду службы. Так что все 3 пассажира прошли на борт челнока загруженные как мулы, увешанные кофрами и баулами. При этом они шли в скафах, сервоприводы усилителей мышц без проблем позволяли переносить все. На базе их уже ждали, предупредили с орбиты. Также сообщили, что челнок обратно вылететь должен по расписанию через 4 часа с момента прилета, поэтому всем, кто находился эти 3 недели на острове, успеют пообщаться с прибывшими, ну и проводить улетающих на установки и обучение. За всем этим я не без интереса наблюдал из медсекции транспортника. Там уже шли операции по установкам. Как раз после первой поры, когда начал операцию второй, челнок и покинул борт центра, направляясь к планете. Сейчас у меня шли на установки только гражданские. В первой паре были оператор топливного завода, у нас они будут, а людей уже сейчас нужно готовить, запасы топлива и так мизерны, и замначальника кадрового отдела. Во второй паре, 2 сотрудника аналитического отдела. Пока первые сотрудники этого отдела, его еще не развернули, как и 6 других из 17. Я успел установить сети третьей паре пациентов, когда почувствовал, что все, хватит на сегодня. Сотрудники компании, после проведенных операций, весело переговариваясь, направились по своим каютам, а я коридорами, чтобы никого не встретить. Главный корабельный из кинцентра за этим внимательно следил, дошел до капитанской каюты и лег спать. Похоже, на ближайшее время я буду занят. В принципе, так и думал, установлю все эти сети, и пока работники и солдаты учатся, будут клепать другие нейросети. Так потихоньку и закрою бреши, а тут как раз второй раунд набора сотрудников корпорации начнется. В этот раз в офис отправятся другие люди. Пара сотрудников отдела кадров, 1 офицер СБ, а у меня их в наличии было 4, правда сети поставил пока только 2, остальные на очереди, как раз завтра им поставлю с офицерами и сержантами, ну и остальным. Похоже, всю неделю я не буду вылезать из медсекции. Причем медики и 2 врача учились, 3 медтехника уже работали, работая по сменам, отслеживали показания капсул во время обучения, вели другие работы. А вот до того момента, когда врачи станут проводить полноценные установки сетей и снимут с меня эту проблему, ждать месяца 1,5, а то и 2. Минимально возможный ранг в медницких базах 5, для операций по установкам нейросетей. Причем 1 из 3 медтехников был из состава вооруженных сил корпорации, и после того, как Эрих свозил его с другими на борт Старсильвера сдавать экзамены, он отправился на базу. Там, наконец, появился первый сертифицированный специалист. Это произошло за 2 дня до того, как Волот на челноке спустил офицера и сержантов. Все это я отслеживал, работая с фабрикой, сам направлял и давал команды, что в той или иной ситуации делать. Утром снова за работу. Положил в капсулу на установку сетей офицера батальона, будущего лейтенанта, а также фактически его коллегу, тоже офицера, но СБ, правда, тот будет приписан к батальону, так что быть им сослуживцами. Одно хорошо, дальше мне о них заботиться особо не нужно, кластер Искинов уже руку набил на этом. После установки, когда сеть активируется, делается заявка на борт линкора, точнее Георгу, на комплект таких-то баз знаний, тот высылал с дежурным пилотом, обычно сразу для нескольких человек, и дальше заливка и обучение в капсулах, пока их хватало. Вот такая схема, в которую я особо не совался, все отлажено и работало, будущие специалисты учились и поднимали уровень своего профессионализма с каждым днем. Пока шла первая пара операций, отвлекаться мне было можно, я связался с кластером Искинов и отдал ему несколько приказов, продублировав некоторые профу. Дело в том, что на борт у центра некоторые сотрудники корпорации уже подняли свои базы знаний, чтобы сдать профессиональные экзамены, и Волод должен их отвезти на борт Старсейвера, чтобы там, в специализированном центре, те сдали на сертификаты специальностей. А было их 6 пока, хотя нет, 7, но о 7 чуть позже. Так вот, было 3 корабельных техника по малым и средним кораблям, 2 пилота и исполняющие обязанности начальника отдела СБ корпорации. Все, кто еще не сдал экзамены, являлись ИО. Тем более этот начальник сдает только первый экзамен, что позволит ему начать работу, набираясь опыта. А на пути к заветному креслу будет еще 3 экзамена, так что исполняющим обязанности ему еще долго быть. С полгода точно. Это первые ласточки. Потом через 2 дня после 10 дней обучения выходит еще 2. Их тоже можно отправлять на сдачу экзаменов. И так чуть ли не каждый день. Через день так точно. Теперь вернемся к 7 допущенному до экзамена. Это была Керри, в минимальных базах. Но она уже могла сдать экзамен на пилота среднего корабля и летать. Девушка только что вышла из капсулы после нескольких дней обучения и сейчас приходила в себя. Когда эта 6 закончит сдачу, Тим, на данный момент дежурный пилот, отвезет ее. Хотя почему он должен ее возить? Та сама пилот, возьмет подходящее судно и слетает. Кстати, легких посыльных судов на борту нет. Это не дело, приходится гонять тяжелые боты. На миг отвлекшись от операций, но все равно поглядывая на экраны, я связался с Георгом, а уж тот передал приказ 2 пилотам на борту «Бастиона», что еще не учились. В общем, Тим на боте залетел к нам, пристыковавшись к транспортнику, но не покидая борта судна. Технический дроид принес ему карту доступа к челноку, а также чип с координатами местонахождения судна, и тот полетел к Зори. Уже через час оба судна летели к линкору. Я дал ребятам самый совершенный по поколениям грузопассажирский челнок. Его точно надо, оно и будет развозным судном. Чуть позже припишу его к «Бастиону», а то оно за корпорацией числится. Про гвардию тут я как-то подзабыл. Когда я заканчивал с 3-й парой в хирургических капсулах, вся 6 прошла через сертификационный центр и покинула борт Старсейвера. Однако для них у меня уже были первые задания. Ладно, будущий начальник отдела, подтвердив экзаменом свои знания, тот направился обживаться в своем кабинете, а вот 3 техника и пилоты, да, насчет них у меня были свои планы. Одного техника я сразу приписал к штату центра, мелкие проблемы были, пусть решает, технические дроиды ему теперь подчиняются, а вот оставшуюся 4 Волод повез на Зорию. Перед этим я через командора Бая передал обоим пилотам карты доступа на борта 2 спасателей. Пора возрождать из пепла технический отдел корпорации, вернее создавая его. Уже на территории космопорта пилоты и техники разошлись по своим судам и на месте стали принимать их. Волод дожидаться не стал, поднялся на орбиту и пристыковался к борту центра. К счастью, оба пилота были не военные, а именно должны были управлять гражданскими судами. Пока они ни за кем не числись, в штат их вносили после сдачи экзаменов, кому нужнее, а тут, техотдел начинает работу. Я и приписал их к тем ботам, к которым они подошли, как в принципе и техников. Прием оборудования и техники длился почти 4 часа, все сертифицированные специалисты следовали правилам, а когда прием закончился, я дал техникам, а старшими на борту были именно они, первые задания. Одному направиться к корабельному кладбищу, где находилось грузовое судно с фабрикой на борту. Фабрику не трогать, а произвести полный ремонт судна. Запчасти снимать с других соседних судов. Из кино извлечь из шахты направить на борт Старсильвера для взлома. Чуть позже их вернут и отремонтированное судно с фабрикой на борту встанет в строй гражданского флота корпораций. У нас был целый отдел гражданского флота, за этим же отделом в будущем и диспетчера будут числиться, правда, пока только с одним сотрудником, замначальника отдела, вернее исполняющим обязанности. У меня большинство на своих местах имели такую отметку, учиться им и учиться. Вот второй команде, я дал немного другое задание. Понимаю, что спасательный бот выполняет несколько другие задачи, однако требовалось ее проделать. Влияние гравитации, конечно же, имелось на корабельное кладбище, да некоторые суда и сами находились на низкой орбите. В общем, с десяток судов висели на кромке и готовы были вот-вот рухнуть вниз. Мне раньше было просто не до них, а когда появились люди, то почему нет? Заодно проверю, чего они стоят. Никому до этих судов не было дел, торговцы на них даже не смотрели, упадут так упадут. А раз корпорация моя появилась на Зории, то стоит позаботиться о ее экосистеме. Конечно, возражать не буду, отдал приказ профу и тот буксирами все очистит, но мне было просто не до них, да и время имелось. В ближайшую пару лет ни одно судно точно не упадет. Хотя о таких случаях падений знал, например, мне фермеры одни встретились, после того, как мой бот сбили в прошлой истории жизни. В их пресное озеро рухнуло такое судно, вода была отравлена не только в нем, но даже и в колодцах, вот и пошло переселение с их земель. Теперь подобного не будет. После окончания этой работы, тут больше пилот стараться будет, техник скорее за управление манипуляторами сядет, что были сложены по бокам судна. Я решил отправить их по корабельному кладбищу. Работа для пилота и техника. Классифицировать все суда, что находится в системе Зории, составить список с координатами каждого, а также состояние и ремонтопригодность. Фактически нужно будет подлетать к каждому судну, кроме откровенно вскрытых и обобранных, и проводить диагностику. Те суда, которые можно восстановить, применяя минимальное количество сил и средств, сразу ставить первыми в список на восстановление. Обобранных тоже проверять, но уже в последнюю очередь, а так в списке их вносить в обязательном порядке. Инструкции этот экипаж получил подробные на этот счет. Также требовалось проникать в трюм и узнавать, что внутри, ведя отдельный список. Потом по этому списку отдел поисковых работ будет присылать грузовые суда и забирать интересные находки. Только после того, как отдел будет пополнен людьми, но главное будет подготовлено место, куда сгружать и хранить. База нам нужна, космическая станция, например. Она у меня тоже в планах и я даже знал, где ее найти, не вскрытую и не ограбленную. Самое интересное даже недалеко, 5 дней лета в Гипере. Отправлю за ней специалистов, когда инженер-станционщик корпорации подучится. Только вот мы к этому моменту уже будет у Норда. Работы парням по классификации судов на корабельном кладбище месяца на 2. Так что 6 дней работают, 7 летят к центру. Выходные, можно посетить развлекательный центр на борту транспортника. Пока спускаться на планету сотрудникам корпорации без разрешения, было запрещено. Правда, связь с родными те не теряли, даже гвардейцам дали доступ в Галанит, лишь Георг их контролировал, чтобы сведения на сторону не ушли. Да и другие искины висели на линиях и контролировали разговоры. Искины, пока офицеры СБ учились, сами проводили разговоры с сотрудниками корпорации о сохранении тайны. О себе можно, о корпорации и ее делах сообщать информацию кому-либо категорически запрещалось. Пока внушение действовало, утечек зафиксировано не было. После 3-й пары операций по установкам, я снова лег в капсулу, снимая усталость и вызвал 4-ю пару. Нужно увеличить поток по установкам. Работал также, незаметно для сотрудников, медикам, что уже работали в медсекции, вход в операционную был запрещен. Тут везде командовал командор Бай. Уходил и приходил я также незаметно для дежурного медика. Кстати, именно он встречал, инструктировал пациентов и проводил до выхода после операций, но кто их делал, оба медика так и не смогли узнать. Медленно, я бы даже сказал, неторопливо почти все сотрудники получили те нейросети, которые им необходимы для работы. Пока те после их активации закачивали базы знаний и учились в учебных капсулах, учеба поставлена была на поток. Я вернулся на борт Старсильвера и снова запустил оборудование по производству нейросетей и имплантов. Моя оговорка, почти, имела под собой реальную основу. Почти 40 сотрудников пока не прошли череду установок, а уже близилось время повторного набора сотрудников, что есть то есть. Причем еще при закрытии первого набора, на сайте корпорации была выложена информация о том, когда будет второй набор. Желающие волновались, вот и пришлось пойти на это. Так что через 9 дней офис в городе Торговцев снова заработает. Причем в этот раз набирать будем 1000 сотрудников. Уже можно. Списки я постепенно готовил, изредка отвлекаясь от наблюдения за ходом операции во время установок. Половина набора пойдет военным, в боевой флот корпорации, и армейцам, нужно довести батальон до полного штата. Да и флот создавать с нуля, начать комплектовать экипаж для боевых кораблей, когда они у нас будут, пусть пока учатся, но главное подтянуть инженерно-техническую службу. С этим и были проблемы, именно поэтому я и печатал нейросети для техников, а потом и пилотов, их у меня совсем не было, а требовались. Оставшиеся 1500, это сотрудники по отделам, нужно закрыть большую часть штатных единиц, одних техников для обслуживания станций, а я не передумал одну приволочь к Зори, нужно не меньше 30, причем узкоспециализированных именно по станциям и базам. Работы шли, люди учились и потихоньку по мере поднятия баз вникали в суть дела, отдыхая от обучения или учась по ночам. Когда пилотские нейросети, как и технические, были готовы, я вызвал нужных специалистов и стал устанавливать им сети, также ставя их в строй. Постепенно по активации оборудования, те начинали учебу. Вот так корпорация и возрождалась. Когда время подошло к началу нового набора, я уже успел установить сети всем сотрудникам из прошлого набора и те, продолжая учиться, осваивали оборудование. Несколько пилотов, что прошли сертификацию, перегнали все суда, что я взломал, из наземного космопорта к борту центра, действительно сделав там временную парковку. А по мере того, как корпорация возрождалась, нужда в них требовалась все больше и больше. Все 6 штурмовых ботов были отправлены на остров, где выстроились в линеечку у границы базы. Пока там был всего один пилот, Волод. Но вот-вот доучатся и пройдут экзамен еще 3. Это малые пилоты, но учились 6 пилотов еще для пилотирования средних кораблей. Один уже был отобран в капитаны центра, экипаж постепенно наберется, хотя один уже был техник, что следил за состоянием всех систем. Гвардия тоже училась. Лайданди, мой офицер СБ, с интересом изучал, что происходит в корпорации. Доступ у него был, так сказать, осуществлял сторонний контроль, мало ли что я пропущу. Когда подошло время, я в это время находился на борту Старсильвера, печатал нейросети и импланты для последующего набора, то дал ему задание готовиться. Нет, активным набором заниматься он не будет, хотя в офисе поприсутствует. Дело в том, что в будущем в моих планах набор в гвардию будет осуществляться из боевых подразделений корпораций, из опытных повоевавших бойцов, которым командиры дадут рекомендацию, то есть достойных, но до этого еще далеко, а уже сейчас нужно хотя бы некоторые подразделения в гвардии подтянуть до должного уровня и количества. Так что в офисе Лай действительно будет присутствовать, но сам набор осуществят другие. 2 сотрудника из отдела кадров, базы знаний, что им выдали комплектом, имели все нужные знания и умения, вот и применит их на практике. Также будет один офицер СБ, кстати, исполняющий обязанности начальника СБ корпорации, это его практика. Чуть позже сдаст экзамены его подчиненные и присоединится. Не было пока представителя от военных, но люди там еще не обучены, так что к следующему набору появится их представитель. 4-м будет медик, 1 из 5, за посидение 4 дня, что я непрерывно провел на борту Старсильвера, экзамены сдало еще 3, доведя общее количество медтехников до 7, врачи еще учились. Последним 2, которым ранее не хватало нейросетей, я поставил как раз 4 дня назад. Самым последним надо сказать, постепенно все решалось, проблемы истаивали за спиной, и мы шли вперед все увереннее и увереннее. Однако все же время показало, что не все так гладко. Время шло, как раз прошло 2 дня, как начался набор, я уже одобрил первую группу в 50 сотрудников, 3 из них Лай отобрал в гвардию, а у него был свой список необходимых специалистов, что им не хватало, как последовал вызов с Зори, от отца причем. Проф уже давно контролировал связь отца и то, что он меня, вернее не меня, а планы корпорации по-тихому слил нарцам, неожиданностью для меня не было, чего-то подобного я и ждал. В принципе, слил тот именно меня, не подозревая об этом, все же корпорация была именно моей, хотя это продолжало оставаться тайной, слил информацию о планах корпорации навестить Норт и освободить жителей от многолетнего, даже столетнего рабства. Причем планы мои им настолько понравились, что началось нездоровое шевеление у них. Однако пока конкретных предложений не последовало. Норцы собирали свою группу, благо теперь были неплохо оснащены пилотскими нейросетями благодаря мне и отцу. Мой план, что я как бы ненароком закинул отцу, собрать свою наемную группу, был воспринят старейшинами норцев с немалой охоткой, вот это наемное подразделение и начало формироваться в их селении, но уже нормальное. Единственное, что у них не было, боевой космической техники, и что уж говорить подготовленных специалистов. Мало того, что базы знаний собранных ими были отрывочные и некомплектные, так еще не всем их хватало, так о сертифицированном специалисте они могли только мечтать. Кстати, насчет этого вопроса отец уже связывался со мной. Нашу Дубровку я пока не посещал, отговариваясь большой занятостью. Реально был занят и не мог остановить изготовление нейросетей, мне их на 1000 будущих специалистов нужно. Вот из первой партии 30 будущих солдат уже отправились на нашу базу на острове. Там был к этому моменту сформирован костяк батальона из офицеров и сержантов, а это уже мясо, что нарастет на кости. Для рядового состава я наделал более простые в изготовлении нейросети 7-го поколения штурмовик со всеми положенными имплантами усиления, но пока только 150 штук, сейчас наделал с 50 пилотских и как раз работал над техническими нейросетями, когда зазвучал этот вызов от отца. Я на секунду отвлекся, взглянув на экран планшета и быстро прикинув все за и против, отошел в сторону, чтобы за спиной была самая обычная стена панелей, стандартные на судах и кораблях, после чего активировал подтверждение связи. Как только та установилась, я помахал рукой и, улыбнувшись, спросил: «Что-то случилось? Вроде вчера общались, все нормально было». «Что именно нужно отцу я прекрасно знал, проф час назад доложил, это и позволило мне обдумать и принять правильное решение. В принципе, я сам отца подталкивал к этому, так что решение давным-давно было принято, что уж тут говорить. Ну а причина, почему я не хотел выходить из сверхсекретного помещения, чтобы так не подставляться, была банальной. Выйду, и скин остановит работы, а эти технические сети мне были нужны, даже очень, да и печатать их только начали. Вон я даже во время их изготовления ночевал все эти 4 дня тут, чтобы Искин не останавливался. Койка в углу стояла и сборный походный туалет. Химлаборатория находилась на территории фабрики, так что когда я там работал, заготавливая материал для фабрики, Искин не останавливал работу, что уже хорошо. Да не то чтобы что-то случилось, но поговорить действительно нужно, сказал отец. Это не по связи лучше делать. Когда ты освободишься? В ближайшие 2 недели окон нет, на миг задумавшись, честно ответил я. Учителя плотно загрузили работой, а он меня. Он занимается установками нейросетей новым сотрудником корпорации. Я тут на подхвате. Слышал о новом наборе. Информация по Галанету так и ходит. Что есть, то есть, согласился я. Как не зайду в Галанет, на всех информационных форумах про это есть. Причем информация сама расходится. Насколько я знаю, информационный отдел корпорации пока находится в зачаточном состоянии. 3 сотрудника из первого набора уже есть, учатся, еще должны набрать. Там штат в 300 человек. А что так много? Искренне удивился отец. Насколько я понимаю, задача этого отдела — вести архив и сайт корпорации на Зори. Разве не так? Не только. Реклама, собор желаний потребителей, анализ потребностей, новостные и развлекательные мероприятия. Например, на Зори и Галанит находиться в зачаточном состоянии, именно корпорация все модернизирует, и появится в нашей слабой сети много новенького, включая корпоративные каналы и новости. Все это именно на этом отделе. Что-то ты много знаешь, несколько озадачился мой собеседник. Это легко объяснить. Иногда я работаю с планшетом учителя, а так как он ведущий специалист, занятый во многих областях, там есть много чего. В принципе, эта информация не секретная, так что за разглашение мне ничего не будет. Кстати, по нейросетям, мне удалось достать одну, врача для матери. Покруче той будет, что бабушке поставили. Вот только учитель ставить ее не хочет, говорит, выработал я на этот квартал лимит просьб. Нужно дождаться, когда эти 3 месяца пройдут моей учебы на пилота. Как 1,5 осталось, когда медиком стану, тогда еще можно его попросить о чем-нибудь. Учитель в этом деле жуткий педант, как и ты. Да, Пока подобных специалистов у нас нет, учится, но ждать долго. Кстати, может, сейчас ее спустишь нам, сеть для матери, заодно и поговорим, очень серьезная тема. Не могу, я же говорил. Кстати, канал защищенный, можешь смело говорить. О, минутку, сообщение от СБ корпораций, я сделал вид, что мне действительно пришло сообщение, при этом не рассоединяясь с отцом, тот настороженно прислушался и ожидал, пока я читаю. Ну вот, а столько секретности нагнал. Они пишут, что ты хочешь поговорить со мной насчет нарцев, чтобы те наемным отрядом участвовали в походе к Норду. В их просьбе содержится много чего: помощь с базами знаний, сертификация и добытие разной боевой космической техники, включая корабли. Одним словом, просили тебе передать, а соответственно от тебя нарцам, что это решается не через нас, а через соответствующую службу корпораций. Пусть отправит заявку на соответствующий отдел корпораций, в данный момент это сайт военного флота Росси. Заявка будет рассмотрена и будет принято решение. Еще написали, чтобы мы больше эту тему не обсуждали между собой, она принимает гриф «секретный». Хорошо, безопасность корпорации работает, криво усмехнулся отец. Передай, что информацию я получил и отправлю ее дальше к адресату. Вообще-то они слышат, напомнил я ему, оговорил связь защищенная. Защиту представляет СБ, естественно они оставят себе лазейки, мало ли о чем абоненты разговаривают. Ладно, ты узнал то, что хотел. Еще что нужно? Хотелось бы вернуться к разговору о сертификации, поморщившись, напомнил отец. Мы об этом не раз уже говорили, и всегда я отвечал, что нужной информацией не владею, мол, не мое, не знаю, как ее добыть, а учитель тут не помощник, он этим не занимается. Однако сейчас уже можно будет порадовать отца. Удалось кое-что узнать, да и то случайно из планшета учителя. Информация тоже не секретная, скоро информация по ней попадет на сайт корпорации. Так вот, отдел медицинской поддержки Росси будет развернут не только на орбите, но и на поверхности. Для сотрудников корпорации услуги предоставляются бесплатно, членам семей за половину стоимости, остальным полное. Среди разных услуг и сертификация имеется. Насколько я знаю, пока будет по трем предметам. Вроде экзамены на пилота, строителя и техника по бытовым приборам. Пока все обсуждается, точно решение не принято. Потом сфера принятия экзаменов расширится, но когда это будет, тоже не знаю. Даже когда сертификационный центр откроется на Зоре, не в курсе. В ближайшие полгода вряд ли. Главное, что будет, а мы дождемся. Это еще не все. Эти наземные сертификационные центры для граждан Зории, военнослужащим, даже временным, то есть наемникам, сертификацию пройти можно будет вне очереди и на орбите. Правда, для наемников это платно. А вот это вообще отличная новость, было заметно, что отец пришел в отличное расположение духа от таких новостей. Мы еще немного поговорили, после чего разъединились и каждый занялся своими делами. Чем конкретно сейчас занимался отец, не скажу, хотя и догадывался, а я вернулся к своей койке и, устроившись на ней, созвонился с Лидией. Поболтать захотелось, мы с ней и так каждый день общаемся. Планшет я всегда держал так, чтобы не было видно оборудование в помещении. Сама связь не была блокирована, все же я находился в сверхсекретном месте, так что общались мы с сестричкой свободно. Почти час мы с ней разговаривали, как писк фабрики намекнул, что материал для изготовления нейросетей подходит к концу, а работы еще много. Разъединившись, я взял под управление обслуживающий дроид и тот вставил в приемники нужные картриджи с заготовками из химлаборатории. Сам я в помещение лаборатории ушел, переведя комбез в режим скафандра. Когда вытяжка убрала ядовитую химию из воздуха, вернулся к фабрике и снова завалился на кровать, размышляя, что делать. Все хорошо, но вот скучно и все тут. Почесав затылок и осмотревшись, я хлопнул себя по лбу и выругался. Ну вот почему мне такая идея раньше не приходила, ведь необходимый опыт имелся, как раз с сельчанами его провернул, в сонном состоянии доставил их на бастион и провел операции по установкам. Если бы были врачи, я бы на эту аферу не пошел, но именно из-за их острой нехватки, вернее полного отсутствия, приходилось изворачиваться, как сейчас, например. Все достаточно просто. Покидать помещение с фабрикой мне нельзя, чтобы начать установку сетей той первой группе, что уже прошла отбор и подписала контракты на работу с корпорацией. Ведь как, можно прямо тут в помещении установить операционные капсулы из мидбокса Старсивера, Медроид будет помогать, набрать запас медкартриджей и готово. Можно начинать установки. То есть я займусь сразу двумя делами, и нейросети буду печатать и тут же на месте их ставить. Производство и потребление на месте, можно сказать. Идея отличная, и я тут же озвучил ее профу, который начал готовить все оборудование. Еще нужно подобрать место, подвести энерголинии, установить станины для капсул, ну и медкартриджи где-то же должны храниться. Кстати, по ним, с такими установками скоро они быстро подойдут к концу. К счастью, где взять фабрику по производству медкартриджей я знал, отправлю поисковую партию, добудут. А операторов подготовлю, набор уже пошел, и те в списке были, на множество производств. Более того, производственный отдел из этой тысячи пополнится на сотню сотрудников, включая исполняющего обязанности начальника отделом. Там же будет и свой инженер. Вот он в первой группе второго набора как раз присутствовал. Вот только нейросети для него у меня пока не было. Инженерные сети я еще не изготавливал, массовые по потребностям пока гнал. Кстати, на первом месте по отделам, что получит больше всех сотрудников, это техотдел. Военных я не считаю, у них свои наборы. Пока проф работал, дроиды так и мельтешили по залу, я снова перешел в лабораторию, тут было не так шумно, и передал информацию остальным эскинам, схематично раскидав план отправки первых сотрудников на установки. Когда дело было сделано, первая пара под действием снотворного прибудет через 2 часа, стал изучить свежую информацию по корпорации. Так, в техотделе есть кое-что, то судно с фабрикой в трюме, наконец, привели в порядок. Искины для него я уже сломал, и это судно одним из первых вступило в строй корпорации. Специально сутки назад летал к его борту на 20 минут, запускать искины и приписывать их к корпорации. Центр я не считаю, это офис и штаб, тем более транспортник флотский, то есть военные. После того, как на орбите Зори развернется станция и все службы перейдут на нее, этот транспортник я планировал передать в службу тылового обеспечения военного флота корпорации. Надеюсь, к тому моменту боевые корабли у нас будут. Да и пилот, что на него будет поставлен, и сейчас учился из флотских. После сдачи экзамена на пилота малого корабля, он уже получил звание сержанта. На офицера не тянул, базы слишком низко подняты. А вот пилот среднего корабля уже офицер. Для мичмана такая должность слишком шикарная. А вот лейтенант с натяжкой самое то. Пилот, возможно, будет и капитаном судна, пока точно неизвестно, со временем видно будет. Ладно, сам грузовик был починен, система жизнеобеспечения выходила на полную мощность, отогревая судно. Чуть позже буксиром его перегонит на место парковки, буксир тоже в планах на реанимацию, следом пойдет в ремонт, а пока для обоих судов будет подготавливаться экипаж. Пилотов в корпорации для подобных судов у нас пока не было, да и вообще в наличии всего один был пилот средних кораблей, причем сертифицированный. Это Керри, но она сейчас в капсуле училась. Эрих тоже поднял высоко базы, можно сдать экзамен у профа, но тот поднимал базы, чтобы сдать их Георгу, хотел стать профессионалом. Желание правильное, поэтому я их одобрил. Профи по средним боевым кораблям мне также был нужен. Просмотрев список уже осмотренных судов на кладбище, что составляла вторая группа на спасателе, задумался. Пара моментов были интересными, и я пометил их на восстановление. Мне нужны были транспортные суда для перевозки войск к Норду, и эти 2 грузопассажирских судна, причем одной модели, подходили для этого отлично. Тем более разграбленными они не были. Еще было одно судно, боевой большой фрегат, правда, слегка устаревший, видимо, принадлежал он наемникам, однако тот был в порядке, практически в полном, кроме вмятин от столкновения с обломками или другими судами. Восстановить легко, главное искины взломать. Видимо, перед нападением экипаж заглушил все системы и перевел искины в режим ожидания, отдыхая на планете. Те питались энергией от резервного реактора, а как тот выработал свой лимит, так оба искина и уснули. Отдав приказ доставить оба искина на борт Старсильвера, взломаю и верну, фрегат сам будет восстанавливаться, а я припишу к военному флоту корпорации первую боевую единицу. Экипаж для него у меня уже был, можно организовать патрулирование, вон соседние системы изучит, составит списки судов и кораблей, что там дрейфуют. Кстати, командование и штаб я также планировал набрать в этом наборе. Отдав приказ доставить искины, я параллельно отправил приказ кластеру искинов сформировать экипаж из 3 человек для этого боевого малого корабля. Они сами будут восстанавливать его, опыт пригодится. Потом посмотрел, как там новички на базе батальона, их приняли в принципе тепло, просвещали в особенности службы. Старички, усиленные имплантами, осторожно разговаривали и касались новичков. Они уже проходили обучение в виртуальных тренировочных капсулах и учились понемногу дозировать свою силу. А то так неловкие повороты у кого-нибудь из новичков, ребра поломаны или конечность. Шучу, но вели те себя именно так, не привыкли еще, суперменами себя ощущали. Не без оснований, между прочим. Задачи им придется решать в будущем архисложные. В будущем они станут солдатами, для которых нет слова, невозможно. Ладно, новички уже внесены в списки на очередность установок, сейчас Волод заберет их и доставит на борт центра. После установок армейцы будут сразу же отправлены на базу батальона. Там развернут медбокс, где был свой армейский медтехник, он и займется заливкой баз знаний и обучением. 12 обучающих капсул находилось в медбоксе. Это, конечно же, мало, они и сейчас заняты старичками, но пока хватит их. Новички до второго ранга будут изучать все сами, а вот дальше только под разгоном в капсулах. Желательно, чтобы все солдаты рядового состава имели выученными базы хотя бы в третьем ранге, но об этом пока можно только мечтать. В четвертом ранге сержанты сдают на сертификат. Со временем подучится, конечно, боевой опыт получит, но пока рано, развертывание батальона пока в зачаточном состоянии. Часть офицеры есть, хотя и не полный штат, а вот командиры и штаб подразделения отсутствуют. Даже не начали формировать, но ничего, со вторым набором все будет, Лай за этим присмотрит.